Да, что переговоры прошли нормально, и подрядчик за работу берется. А не в принципе, прозвучал нетерпеливый молодой голос. Переходи к своим «но». Я не слышу, что они у тебя в наличии. Цену хочет 120 штук. Ты мелкий кусочек. Никто не просит 120. Не на барахолке. Галей выключил магнитофон и рассмеялся. Молодой хозяин Якова оказался далеко не глуп. Борис Галей был очень доволен, что удалось так быстро установить номер телефона главного заказчика. Он не сомневался, что номер настоящий, а не посредника-телеграфиста. Иначе Силин позвонил бы из дома, а не прыгал по гололеду в поисках исправного автомата. «Чего гогочешь?» — недовольно спросил Сташка, сидевший, насупившись в своем кресле. «Скоро купим тебе машину с ручным управлением. Бабку наймем, чтоб тряпки стирала». «Попрекаешь?» — брат набычился. За последние годы он сильно похудел, голубоватая жилка билась на виске под серой пергаментной кожей. «Дурак!» — без обиды ответил Борис. «Я ради кого навоз таскаю, грядки окучиваю?» «Ладно, братан, не заводись. Тебе волноваться вредно. Давай послушаем, чем толковище закончилось». Борис нажал кнопку воспроизведения. «Что еще?» — спросил хозяин. «Подрядчик просит месяц на строительство». «Месяц? Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что человек, видно, солидный, плохо, что месяц придется ждать». «Какая предоплата?» «Никакой. Расчет по окончании работы». «Удивляюсь, Яша, откуда у тебя столь солидные знакомые?» «Послезавтра встретимся, обговорим детали». Гуров шел длинными коридорами министерства и встретился с малознакомым полковником. Кивнул, хотел пройти мимо. «Привет сыщикам!» Полковник остановился. «С возвращением, Лев Иванович!» Он говорил так, словно они были чуть ли не друзьями. Гуров не знал имени отчества полковника. Но, судя по всему, он служил в управлении кадров. «Спасибо!» Гуров собрался пройти, но тот преградил дорогу. «Как тебе известно, я у Серебрякова. Меня в ваше управление». «Переводит». Генерал Серебряков был заместителем начальника управления кадров. «Бог располагает, а кадры предлагают». Полковник довольно хохотнул. «Слышал, ты инспекторской работой занялся. Что-то Орлов специалистами разбрасывается». «Ну, извини», — развел руками Гуров. «Я сейчас как раз от генерала. В конце дня увижу его, обязательно передам, что ты недоволен». Пока кадровик подыскивал ответ, Гуров пошел дальше. Неизвестно, почему у человека появляются неожиданные мысли. Гуров не думал о депутате, практически забыл о нем, но, столкнувшись с полковником-кадровиком, вспомнил об убийстве и потянулась цепочка. Одно звено крепко цеплялось за другое. И глаза у наглого кадровика круглые, и ничем он себя не выдал. Однако Гуров выбил условную дробь на двери своего кабинета, отстранил откинувшего замки Артема и направился к своему столу. «Станислав, что сказал на медне Роман Весселлер, когда покидал сию обитель?» Видно, вопрос Гурова сбил Кричко с какой-то важной мысли, потому что он болезненно поморщился, заложил ручкой лежащий перед ним том и вздохнул. «Черт тебя побери, полковник!» Кричко бросил быстрый взгляд на Артема, увидел, что парень занят делом, и не слушает перепалки старших.